Проклятый ранкер. Том 2. Глава 1. Игра. «Добро пожаловать, претенденты», — произнесла статуя тем же голосом, что и во время первого приветствия. Пусть и слышал я его уже не в первый раз, но дрожь пробирала все так же. «Первый отсев проведен. Вы доказали, что достойны участвовать в играх короля. А теперь время начать сами игры. Никто же не против». Статуя, несмотря на скрытое капюшоном лицо, казалось, смерила всех собравшихся насмешливым взглядом. Желающих возразить не нашлось, и неудивительно. Все мы молчали, наблюдая за ожившим каменным изваянием, и ожидали, что же будет дальше. Я украдкой поглядывал на буревестников и алмазных клинков, опасаясь, что они решат напасть на говорящую статую, но вопреки ожиданиям они не выказывали никакой агрессии. Похоже, что гильдейцам хватало здравомыслия, и они не спешили начинать схватку. По крайней мере пока. Я Хеся, глашатый короля и единственный судья этой игры, выждав паузу, громогласно заявила статуя. Я говорю от его имени, мое слово, слово короля. Сразу предупрежу, что любые попытки напасть на меня приведут к вашей немедленной дисквалификации. Последнее слово он произнес с такой интонацией, что сразу становилось понятно, что тебя не просто выведут из этой зоны. Все будет гораздо хуже. Так что для вашего же благополучия советую не нарушать правила игры. Я ощутил, как Марина ткнула меня локтем в бок. Я бросил на нее вопросительный взгляд, а она жестом указала в сторону. Проследив за взглядом подруги, я обнаружил метрах в 20 от нас уже знакомого неумирающего. Дреймос. Припомнил я имя мечника. Он в компании двух других неумирающих напал на нас с Артемидой, но отступил, потеряв спутников. И он тоже участвует в игре, а значит стоит следить за своей спиной. Нашу троицу неумирающий еще не заметил и просто смотрел на статую, скрестив руки на груди. Выкинув пока что нежить из головы, я вновь вернулся к говорящей статуе. Это уже 12-я игра, которую мне позволено вести, и я не слукавлю, если скажу, что она особенная. В этот раз среди участников не только те, кого выбрали высшие силы, но и те, кто пришел сюда самостоятельно, невзирая на все трудности. Эти пробужденные называют себя ранкерами, воинами, что покоряют этажи бездны. На последних словах мне словно послышался странный издевательский смешок. Словно речь шла о муравьях, что покоряют маленький холмик, а не о чем-то серьезном. Для них уже это вершина, но для того, кто смотрит сверху, это лишь забавное копошение насекомых, которых он может с легкостью раздавить. Все, что их заботит, это собственная сила и рейтинг. Они сражаются с монстрами, побеждают мифических чудовищ, и все это ради того, чтобы показать, что они лучше остальных, чтобы стать еще сильнее и влиятельнее. Для них это место – очередное подземелье с монстром во главе, очередная ступенька к собственному величию. Но, думаю, очень скоро это изменится. Хеся сделал драматическую паузу, по мне даже слишком наигранную, учитывая обстоятельства. Но учитывая, сколько сил эти ранкеры потратили для того, чтобы сюда попасть и участвовать в игре короля, король решил, что стоит вознаградить их за старания. Статуя пришла в движение впервые за время разговора. Она раскинула руки в стороны, и прямо из земли вокруг площади стали подниматься массивные каменные плиты, на которых стали появляться письмена. Выглядело это действительно впечатляюще, но большое впечатление это произвело только на простых людей, а вот клинки и буревестники не шелохнулись, когда эти камни поднимались в воздух. «Там, имена», — с легким удивлением сказала Артемида. Я прищурился и действительно заметил на камнях светящиеся надписи с именами. «Вон там мое», — сказала Марина, указывая на одну из плит. «Мое на соседней. А вон там, кажется, мое», — сориентировалась Артемида. И я тут же переключил внимание на указанный девушкой камень. Арина. Без фамилии или чего-то еще. Это было по меньшей мере странно, учитывая, что это было вовсе не ее настоящее имя, а то, что я придумал для представления девушки. Если бы я называл ее Артемида при людях, особенно осведомленных о новейших чипах, то могли возникнуть вопросы, на которые я не хотел бы давать ответы. Пусть имя и вполне реальное, но уж слишком сильная ассоциация с разработкой, которую получили в свои руки буревестники. Уже нашли свои имена. Все с той же легкой издевательской насмешкой спросила статуя. Если нет, то советую поспешить, ведь игра скоро начнется. Я перевел взгляд на камень с моим именем, напротив которого располагался ноль, как и у остальных имен. Все это очень сильно походит на рейтинговую бальную таблицу. Что ж, посмотрим, что нам скажут дальше. Всего вам будет предложено 3 испытания разного уровня сложности, и за каждое из них участники будут получать очки, продолжил объяснение Хеся, а затем добавил, едва не рассмеявшись. Ранкеры же так любят эти очки, правда. 10 человек, что по итогу 3 испытаний заработает самое большое количество очков, дойдут до финала и смогут либо уйти, вернуться в свой мир, либо бросить вызов королю. По итогу каждого из дней лучшим претендентам будут дарованы роскошные призы. Как вам такие варианты? Хеся рассмеялся, но смех его оборвался так же внезапно, как и начался. А теперь давайте не будем тратить пустые слова и начнем игру во славу короля. Статуя вновь пришла в движение и хлопнула в ладони, да так, что от ударной волны от этого казалось простого действия заложило уши. Через секунду после этого в разных концах площади стали открываться сияющие сиреневым светом порталы. «Как только вы войдете в порталы, игра начнется», — объявил глашатай короля. «Но перед этим мы немного изменим баланс сил. В нынешнем отборе из-за незваных гостей он немного несправедлив, поэтому именем короля я объявляю, что все ранкеры, явившиеся на игру, будут понижены до уровня 1 звезды. Если не ошибаюсь, вы же именно этот способ классификации используете». Стоило Хесиону сказать об этом, как камень мостовой под нашими ногами засиял тем же светом, что и порталы, но уже через несколько секунд погас. Я переглянулся с Мариной и Артемидой, но судя по всему, с ними ничего не произошло, будто нас все это не касалось. Зато произошло оживление в стане алмазных клинков и буревестников, причем практически одновременно. Послышались крики, споры и ругань, но командование очень быстро восстановило дисциплину. Вот что творит живительный подзатыльник и тяжелый взгляд командира. Неужели их и впрямь понизили? Король способен даже на такое. Да кто тогда вообще в здравом уме попробует бросить вызов местному правителю, если он по щелчку пальцев способен лишать сильнейших ранкеров мира сил и превращать чуть ли не в простых людей? Даже не представляю, что сейчас должны чувствовать бойцы гильдии. Ведь если я при повышении своих характеристик ощутил необычайную силу и легкость, то вот они наоборот должны чувствовать, как им стало намного хуже и тяжелее двигаться. И тут произошло событие, которого я подсознательно ждал, но надеялся, что гильдейцам хватит разума так не делать. Часть пробужденных алмазных клинков отделилась от основных сил и чуть ли не бегом устремилась к лестнице, ведущей прямо во дворец короля. Среди буревестников появились желающие помешать конкурентам, но Морозов приказал ждать. Видимо, он здраво решил вначале взглянуть, что ждет решивших нарушить правила, тем более правила настолько могущественной сущности. Ай-яй-яй, кажется, у нас нашлись нарушители, те, кто решил пренебречь правилами игры. Что ж, для таких только один исход – дисквалификация. Статуя щелкнула пальцами, и группа мужчин и женщин, успевших подняться на десяток с лишним метров вверх по ступеням, внезапно замерла, причем сделали они это синхронно, словно кто-то прибил их гвоздями к ступенькам. Где-то высоко, на вершине дворца послышался странный тихий хлопок, и лишь через несколько секунд одного из ранкеров, пытавшихся пробиться ко дворцу, насквозь пробило стрелой. Хотя стрела, немного не то слово, поскольку по размерам она была сравнима с копьем. Ударив пробужденного в грудь, та просто снесла его, сбросив на мостовую на площади. Еще хлопки, и целый град этих огромных стрел неизвестного лучника-гиганта обрушился на людей, убивая их на месте. Они даже не могли сбежать или увернуться, словно невидимая сила удерживала их на месте. Прекрасные неподвижные мишени. И то, что каждый из них являлся пробужденным и был облачен в высокотехнологичную броню, ни капельки им не помогло. От подобного вообще сложно защититься. Есть еще желающие оспорить правила? Поинтересовался судья игры. Нет, тогда не теряйте время. Чем быстрее начнется игра, тем довольнее будет король. И тем не менее никто не решался первым ступить в портал. Обычные люди, чудом дожившие до этого момента, опасливо косились на проходы, ведущие незнамо куда, а гильдейцы не спешили рисковать своими людьми. Забавно, но в этот раз все решили не умирающие. Нежить первой направилась в порталы, и мы втроем тоже отправились туда. Я не хочу туда. Мы должны. Этих ранкеров что, правда, убили. Мы все умрем. Черт, у меня телефон не пашет, а я так хотел все это заснять. Я слушал возгласы людей вокруг и понимал, что они еще не до конца осознают, в какой ситуации оказались. К счастью или к худу, мы с Артемидой и Мариной подошли к ближайшему порталу и остановились на самой границе. Что ждет нас на той стороне? Что это будет за игра? Эта говорящая статуя так ничего не объяснила, лишь обозначила, что случится, если мы не будем следовать правилам. «Идем?» – спросила Артемида. Я кивнул, и мы сделали шаг вперед. Проходя через портал, я не ощутил ничего особенного, лишь легкий холодок по всему телу, а затем оказался на какой-то каменной платформе. Рядом со мной все еще находились девушки, а также другие участники. Вместо городской площади мы оказались в каком-то просторном каменном помещении, освещенном факелами с холодно-голубым пламенем и единственной двустворчатой дверью, ведущей отсюда. Портала за спиной, через который мы сюда попали, я не заметил, что также не радовало. «И куда нас перенесло?» – осторожно спросила Марина, ни к кому конкретно не обращаясь. «Хороший вопрос», – хмыкнул я, оглядываясь. Помимо двустворчатой двери, факелов и других участников, тут по факту ничего больше и не было. Марина вновь ткнула меня локтем в бок, и повторилось ровно то, что случилось на площади 10 минутами ранее. Но если тогда я просто махнул на это рукой, то теперь ситуация становилась проблемной. Дреймас. Он тоже присутствовал в комнате. И если раньше на площади были сотни людей, то сейчас нас было всего 10. Нежить тоже обратил на нас внимание и довольно оскалился, насколько было возможно с его распоротым от уха до уха ртом. Но неумирающий был не единственным знакомым лицом во всей этой группе. Среди попавших в эту комнату я заметил также и того черноволосого парня-мага Ранкера, что обрушил огненный дождь на деревушку и врезал мне в лицо вместо приветствия. Я не знал его имени, но знакомство у нас с ним не задалось, это точно. Помимо знакомого мне Ранкера тут присутствовал еще один, и судя по тому, как буревестник косился на второго, он был из алмазных клинков. Впрочем, второй отвечал не менее настороженным взглядом магу. Ну дела, еще не хватало, чтобы они тут друг друга перебили. Остальные четверо были простыми людьми. Двое мужчин и две женщины, ничем не примечательные и смотрящиеся откровенно слабо по сравнению с остальными присутствующими. И вот что в таком составе нам предстоит сделать. Интересно, сколько красивых и милых дам. Протянул Дримос, подходя к тем самым девушкам. Не ожидал, что окажусь в обществе таких прелестниц, знаете ли, даже неловко. Сообщили бы мне о таком заранее, то привел бы себя в порядок, знаете ли. Он был почти на голову выше их обеих, и когда чуть склонился к одной из них, девушка испуганно отпрянула и закричала от страха. Один из парней, тот, что покрупнее, попытался встать на ее защиту, но Дреймасу достаточно было легонько толкнуть его в грудь, чтоб парня отбросило сразу на несколько метров назад. Невежливо вклиниваться в чужую беседу, знаешь ли, мрачно усмехнулся неумирающий, когда парень неуклюже стал подниматься. «Оставь их в покое», — вмешался я, и Дреймас полностью переключил свое внимание на мою персону. Я сделал шаг вперед, показав жестом, чтобы девушки не вмешивались, и сейчас просто сверлил неумирающего взглядом. После увиденной демонстрации как-то страха перед этим жутким воином не было. Я чувствовал, что нам приготовили что-то более захватывающее, чем то, что может придумать этот некогда живой воин. Какие люди! А я вот совсем недавно вспоминал о нашей прошлой встрече, знаете ли, рассмеялся неумирающий и положил руку на рукоять двуручного меча, висящего за своей спиной. «Не советую», — предупредил я, — «не тебе давать мне советы, знаешь ли». Он выхватил меч с невероятной скоростью, обрушив его мне на голову, но в этот раз я не стал уворачиваться, а встретил его клинок своим, поставив блок. Удар оказался страшной силы, но я выдержал, устояв на ногах, лишь чуть согнувшись в коленях для большей устойчивости. Ну надо же, у щенка прорезались клыки. Он тут же нанес второй удар, уже горизонтальный, справа, но я вновь заслонился своим одноручным мечом. Собирался парировать удар, отклонив его в сторону, но скорость у Дреймаса была просто чудовищной, отчего меня оттолкнуло в сторону, и я проскользил ступнями пару метров. «Неплохо, неплохо, Стас», — оскалился воин, уже не обращая на других внимания. «Тебя же так звать. Давненько меня что-то так не забавляло, знаешь ли». Хлоп. Хлоп, хлоп. Чьи-то хлопки внезапно прервали нашу небольшую потасовку и обратили внимание на молодую черноволосую женщину, стоящую прямо рядом с единственной дверью отсюда. На ней было черное платье с глубоким красивым декольте и матовая черная маска, скрывающая лицо. Даже интересно посмотреть на обладательницу столь интересной фигуры, вот только этот интерес был сугубо творческий, как можно восхищаться статуей или картиной, но никак не человеком. Веяло от этой девушки чем-то, что не давало на нее смотреть по-другому. «Добро пожаловать, претенденты. Я седьмой куратор», — представилась она. «Помощница Хеся и та, кто будет следить за первым испытанием. Я объясню вам правила этого раунда и скажу сразу. Сражение друг с другом – не лучшее решение, если вы, конечно, не хотите проиграть. Если вы готовы, то самое время начинать». Глава 2. Охота на лидера. Дрейма сбросил на меня насмешливый взгляд, после чего убрал меч обратно за спину. Я, помедлив секунду, тоже убрал клинок в ножны. Сейчас действительно не время для сражений, надо сначала понять, что нам предстоит. Все присутствующие повернули головы и посмотрели на появившуюся из ниоткуда женщину. Я мог бы поклясться, что еще несколько секунд назад там никого не было, да и дверь, ведущая из комнаты, все так же оставалась закрыта. Возможно, она вошла через портал, но никто из нас не заметил, когда именно это случилось. Не нравятся мне такие повороты. Ой, как не нравится. А теперь, если вы закончили, то самое время объяснить вам правила этой игры. Поочередно посмотрела женщина на каждого. Они не слишком сложные, но важные, так что слушайте внимательно. Она жестом указала на пустую стену, и на той стали появляться магические линии, формирующие картинку. Пара секунд, и теперь становилось ясно, что это была карта какого-то странного объекта круглой формы, напоминающего лабиринт. В этом испытании участвуют 4 команды. С помощью магии женщина обозначила 4 квадратных помещения на разных концах карты. Видимо, именно в одном из них мы сейчас и находились. В каждой команде 10 человек, лидер и подчиненные. Это легко. Я буду лидером как самый достойный из вас. Знаете ли, Дреймас ударил кулаком по латному нагруднику. Буревестник и алмазный клинок, разумеется, будто от них вообще можно было бы ожидать иного, хотели было возмутиться, но спор остановила куратор. На вашем месте я бы дослушала правила, прежде чем делать такие поспешные заявления. В ее голосе слышалась легкая насмешка, напоминающая ту, что была у Хеся. Насмешка челов, существа, способного прихлопнуть любого из нас просто по своей прихоти, и ничего ему за это не будет. Лидер команды – это самое важное ее звено, но вовсе не потому, что он ответственен за координацию действий остальных участников. Игра, которую выбрал король, называется «Охота на лидера», и уже из одного этого названия вам должно стать понятно, что роль лидера – самый большой риск. В комнате воцарилось молчание. Нам давали время на осознание нюансов правил. Цель охоты на лидера – найти лидера другой команды, продолжила говорить куратор. Команда, лишившаяся лидера, проигрывает и выбывает из дальнейшей игры. Личность лидера вражеских команд будет оставаться для вас тайной, и это одна из ваших задач в этой игре. Лишь одна команда из 4 будет допущена до следующего этапа. Значит, достаточно убить кого-то. ПФ, рассмеялся Дреймас. Просто пойти и убить всех, кто окажется на пути, сущая ерунда, знаете ли. Вовсе нет, не согласилась куратор. Именно поэтому я и прошу вас дослушать правила. Если вы поступите так, проиграете, ведь у каждой из команд есть лишь 3 попытки на ликвидацию. Хочешь сказать, что мы можем убить только 3? Уточнил буревестник. Все верно. У каждой команды есть лишь 3 убийства члена вражеской команды. 3 попытки убить лидера, и это при том, что против нас выставлено сразу 3 команды. Итого шанс угадать, 1 к 10. Хреновый расклад, как ни посмотри. Потратили все попытки и не нашли ни одного лидера. Выбыли, между тем продолжила объяснять женщина. Время вышло, и на вашем счету ни одного лидера. Выбыли. Временный лимит. Еще лучше. А что, если к моменту, когда выйдет время, в живых останутся 2 лидера? К примеру, 2 команды с одинаковым счетом? Спросил алмазный клинок. Кстати, хороший вопрос, и судя по виду буревестника, он сейчас злится, что ему подобное в голову не пришло. Как я уже сказала, в следующий этап проходит лишь одна команда. Если случится ситуация, когда у двух команд будет по одному найденному лидеру, то все решится поединком лидеров один на один. Значит, как ни пытайся, дальше пройдет лишь одна команда. Но это еще не все, поспешила добавить куратор, пока наши мысли не ушли куда-нибудь не туда. В случае потери одного члена своей команды, если убили по ошибке вместо лидера, вы получаете одну дополнительную попытку. Госпожа куратор, насмешливо изображая ученика, вклинился Дреймас. У меня тут еще один вопрос, знаете ли? Да, вы сказали три убийства члена вражеской команды. Получается, что убийство своего товарища не считается. Все верно, и за это дадут дополнительную попытку. Именно так. Дреймас рассмеялся. Это отличная новость, знаете ли, при этом неумирающий посмотрел многообещающим взглядом на меня. Есть еще вопросы? Спросила куратор, оглядывая присутствующих. Временный лимит. Вспомнил я. 6 часов. 6 часов, 3 попытки убить кого-то, вылет в случае промашки вылет. Это будет очень сложная и жестокая игра, где очень много тактики и очень мало возможностей на ошибку. Первое, что приходит в голову, половину команды оставить как оборону для лидера, а вторую отправить на охоту, но одновременно с этим мы облегчаем поиск нашего лидера в вражеской команде. Остается никак не обозначать лидера, но в таком случае тот оказывается без прикрытия и может стать легкой добычей. Как будет определяться лидер? Жеребьевка, уточнил один из парней, которые попали во все это против воли. Не совсем. Лидера выберет самолично король. Куратор указала на появившиеся на стене символы, которые превратились в буквы. Затем там стали появляться наши имена. Они сменяли друг друга, и, видимо, именно там мы увидим того, кто станет нашим лидером. Все, затая дыхание, ждали, чье же имя окажется на табло. Марина Ермолова, Тимур Карцев, Семен Фанов, Пьер Редес, Арина, Дреймас. На последнем имени смена имен закончилась, и куратор хлопнула в ладони, чем отвлекла внимание от табло. «Лидер выбран», — объявила она. «Это какая-то шутка», — фыркнул алмазный клинок. «Это уродливая нежить, наш лидер. Поосторожнее с оскорблениями, так и самому стать уродом можно, знаешь ли», — отметил Дреймас, а затем расхохотался. «Ну что, команда, первым лидерским приказом я объявляю, что все женщины команды принадлежат мне. Гарем для лидера — это залог успеха, знаете ли. Никто, разумеется, его серьезно не воспринял». Лишь одна из девушек фыркнула и громко сказала: «Да там уже сгнило и отвалилось все». И столько пренебрежения было в ее голосе, что его ложкой есть можно было. «Сгнило и отвалилось все», — уточнил Дреймас, подходя к ней. Девушка при этом с вызовом смотрела на него. Я двинулся ему наперерез, чтобы помешать сделать какую-нибудь гадость. Все же это существо я пусть и немного, но знал лучше, чем остальные, и знал, что он способен на безумство. Артемида двинулась следом, а в ее руках уже появилась магическая книга с заклинаниями. «Невежливо говорить такое лидеру, знаешь ли. Отвали от нее», — твердо и решительно сказал я. «Или что, убьешь меня?» Наш лидер весело расхохотался. «Убивать? Зачем? Просто отрежу руки и ноги», — ухмыльнулся я, смотря на то, как сразу же нахмурился Дреймас. «А это не такой уж и плохой план. Отрежем ему руки и ноги», пожал плечами буревестник. «Все будут думать, что это труп. Он же и так выглядит скверно. К сожалению, это невозможно», сообщила женщина в маске. «Все неумирающие, как только пройдут через эти врата, вернутся к жизни со всеми вытекающими. Сам факт бессмертного лидера сделал бы игру бессмысленной. Не думайте, что подобные мелочи король не предусмотрел, иначе проиграете». «И то верно», подтвердил один из парней. «Начало игры через 10 минут. Пока что вы можете обсудить тактику и представиться, если не знакомы», сказала куратор. Девушек звали Лариса и Мишель, парней, Семен и Эрик. Лариса и Семен были моими земляками, Мишель пришла прямиком из Франции, а Эрик оказался британцем, правда, до момента переноса проживал в Испании. То, что мы друг друга понимали, меня не удивляло, каждый из нас говорил на своем языке, но при этом какая-то незримая сила позволяла легко понимать окружающих. Тот же Дреймас, например, говорил на каком-то своем уникальном наречии, не похожем ни на один из знакомых мне языков. Последнее подтверждало мои предположения о том, что с этим местом все не так просто, да и откуда взяться тысячелетним неумирающим в этом месте, если бездна появилась всего несколько лет назад. Сроки, мягко говоря, не сходятся. Я пока не задавался идеей выяснить, что происходит, но есть смутная догадка, что либо врата в бездну появлялись в нашем мире и раньше, либо существуют другие миры, где врата уже открывались. Уже знакомого мне буревестника звали Тимур Карцев, а его коллегу из другой гильдии, Пьер Ридес. Они друг другу не нравились, и я опасался конфликта, но в итоге все вышло немного иначе. У обоих хватало профессионализма признать, что конфликт интересов двух гильдий сейчас вторичен, и в первую очередь важно пройти дальше в групповом отборе. Дальше вполне возможно появится возможность объединиться со своими гильдиями, и сейчас оба пробужденных заинтересованы в этом. Да и не лидеры они группы, чтобы принимать решения, которые могут повлиять на стратегию командиров. Бегло познакомившись, мы перешли к обсуждению тактики, и вот тут уже начались небольшие проблемы. В первую очередь, Дреймас. Сошедший с ума неумирающий с явно садистскими и нацистическими замашками порождал целую кучу проблем. Он рвался в бой и придерживался идеи, что оборона для слабаков, и нужно нападать. Хуже всего, что ему было без разницы, сколько в игре погибнет его союзников, ведь любая смерть – это уменьшение шансов другой команды на победу. Можно попробовать сделать приманку. Что, если кто-то из нас, Пьер в первую очередь бросил взгляд на простых людей, притвориться лидером? Вряд ли вражеский лидер будет участвовать в нападении, а следовательно мы можем сузить круг поисков. Тогда кому-то придется рисковать жизнью. Возмутилась Марина. Это чересчур. Все мы рискуем жизнями, внезапно поддержала идею Мишель. Я могу сыграть роль приманки, но в таком случае кому-то придется остаться со мной для охраны. Я откровенно слаба для того, чтобы отразить нападение, невесело улыбнулась она. Я буду участвовать в атаке, сказал Тимур. Пьер согласно кивнул. Тогда я останусь в обороне, высказалась Артемида. Ты же не против, Стас, уверена. Мне эта идея не нравилась. Не волнуйся, я могу постоять за себя, улыбнулась она, похлопав по книге в своих руках. В итоге было решено, что часть отряда в лице Дреймаса, Пьера и Тимура будут охотниками. Они должны будут стать нашей главной ударной силой. То, что наш лидер будет среди охотников, не нравилось никому, но вряд ли у нас получилось бы на самом деле сдержать этого ненормального, который не желал никого слушать и рвался в бой. Главное, чтобы гильдейцы в первую очередь присматривали и прикрывали его. Мишель, как уже было оговорено, должна была стать приманкой для чужих охотников, Артемида и остальные, ее телохранителями. Что же до меня, то я пока что решил переквалифицироваться в разведчика и, не ввязываясь в бой, попытаться проследить за другими командами. Возможно, у меня получится выследить их лидеров и тем самым увеличить наши шансы на победу. Если вы закончили, то самое время покинуть эту комнату, напомнила о том, что время не резиновое, куратор. Игра вот-вот начнется. Дреймас первым из нашей команды отправился на выход. Чертыхнувшись, Тимур двинул следом, стараясь не выпускать неумирающего из виду. За дверью оказалось вовсе не другое помещение, а сияющий фиолетовый портал, похожий на тот, что привел нас сюда. И еще кое-что, окликнула нас куратор. На арене действует еще одна вещь, которая может быть вам полезна. Магия связи. Стоит вам сказать, к примеру, связь. Команда как все, что вы скажете команде, они услышат. Таким образом можно обращаться как к конкретному участнику, так и ко всем участникам этой игры в целом. Для первого после связь надо назвать имя, а для последнего – все. Информация несомненно важная, но почему нам ее сообщают только сейчас, когда мы уже не имеем времени толком обсудить, как ей воспользоваться? Достала пустая болтовня. Уж очень хочется выпустить кому-нибудь кишки, знаете ли. С этими словами Дреймас смело вошел в портал. В этот раз при переносе я вновь ощутил странный холодок по всему телу, но уже не стал придавать ему большое значение. Видимо, это эффект от прохода через портал, не более. Марина, внезапно воскликнула Артемида. А, что, твое лицо? Моя школьная подруга коснулась своего лица и тут же просияла. Я чувствую, чувствую. Как и говорила куратор, неумирающие превратились обратно в людей, когда началось испытание. Видимо, слухи о том, что победившие короля могут вернуться к жизни, были не такими уж слухами. Цвет ее кожи стал нормальным, как и глаза. Но была во всем этом и одна неприятная вещь, никто не подумал восстанавливать ей руку. Она и сама это заметила, но не так расстроилась, как я мог бы подумать. «Мне будет ее не хватать», — грустно улыбнулась Марина в ответ на мой сочувствующий взгляд. «Но лучше быть живой и однорукой, чем не житью со всеми конечностями». Пока мы разглядывали метаморфозы Марины, все остальные смотрели на место проведения испытания, и тут действительно было на что посмотреть. Место испытания представляло собой что-то вроде руин, не то поселения, не то какого-то гигантского строения, но что точно, оно имело форму чаши. Края, где мы начинали, находились выше, и древние постройки уходили вниз, пока не доходили до огромной черной дыры прямиком в центре. «Что это за место?» – удивленно охнул Семен. «А вот я уже ничему особо не удивлялся. Уже и так понятно, что владения короля существуют по каким-то своим законам. И вполне возможно, что само это место было порождено магией и создано специально для сегодняшней игры. Вот совсем бы не удивился, будь все это именно так». Внезапный звук колокола обозначил начало игры. Заметил. 6 ударов, обратила внимание Марина. «Думаю, в следующий раз будет 5», хмыкнул я. «Скорее всего, таким образом будет вестись контроль времени». Дреймас тоже стал больше напоминать человека, но его лицо из-за этого не стало выглядеть нормально. Он оставался все таким же уродливым. «Мишель, раз ты у нас лидер, то я должен дать тебе пару советов», сказал Дреймас девушке. «Каких? Например, не доверяй таким, как я», ухмыльнувшись, он резко вскинул руки и одним легким движением свернул ей шею. Такого поворота событий никто не ожидал. Глава 3. Рухнувшие планы. Тело Мишель безвольной куклой рухнуло на пол. Истошно завопила Лариса, в ужасе отшатнулись Семен и Эрик. «Даже я не ожидал, что Дреймас провернет нечто настолько безумное», и ослабил бдительность. Первым отреагировал Тимур. Он вскинул руку и использовал какое-то заклинание, отчего Дреймаса отбросило от нас и прижало к ближайшей стене. «Зачем ты это сделал?» – зарычал Пьер, тоже оказавшись рядом и приставив к горлу нашего лидера тонкий и острый клинок. «Кажется, это была рапира. Я слишком плохо разбирался в оружии, чтобы понимать такие тонкости. Отвечай, а с какой стати?» Несмотря на угрозы, Дреймас рассмеялся и с усмешкой посмотрел на мужчину. «Что ты мне сделаешь?» «Убьешь. Если убьешь, вы проиграете, знаешь ли. Я видел, как дрожит рука у алмазного клинка. С каким удовольствием он бы сейчас прикончил этого убийцу своих, но Дреймас был прав, он лидер. По крайней мере в этой игре. Лучше бы сказал спасибо», фыркнул бывший неумирающий. «Я оказал нашей команде большую услугу. Она, слабое звено, такое же, как вон та или вон те двое», неумирающий кивнул на Ларису, Семена и Эрика. «Вы бойцы, это сразу видно. Вы намерены выиграть или по крайней мере зайти так далеко, как сможете. Но они просто мясо, и проще прикончить их сейчас, заработав дополнительные попытки, чем нянчиться с ними». В его словах была определенная логика, пусть мне этого и не хотелось признавать, но все это звучало настолько чудовищно и отталкивающе, что вызывало отвращение. Что же с ним должно было произойти, чтобы Дреймас стал таким? «У нас был план», — не согласился Тимур. «Мы все должны были следовать ему. В задницу ваш план», — с нотками безумия в голосе рассмеялся Дреймас. «Я же не говорил вам, что он мне нравится, знаете ли. Ему плевать на игру», — внезапно сказала Марина, хмуро смотря на мужчину. «Ишь», — смерил ее почему-то довольным взглядом неумирающий, догадливая. Ранкеры удивленно переглянулись и посмотрели на девушку. «Он не хочет выигрывать. Вряд ли даже хочет становиться живым». «А нет, мне нравится быть живым», — коротко хохотнул Дреймас, «но лишь ограниченное количество времени. Быть живым весьма хлопотно, знаешь ли». «Погодите, он хочет саботировать нашу игру», — внезапно осознал Семен. «Да», — подтвердила Марина. «Ты не права, девочка. Саботировать. Что за гнусное слово? Для меня игра — это возможность повеселиться, хорошо провести время, не более того», — улыбнулся Дреймас, не обращая никакого внимания на то, что его продолжает удерживать магия пробужденного. Он действительно не боялся, что команда ему что-то сделает. Все эти глупые ходячие мертвецы так надеются вернуться домой, но что их там ждет? С последней игры прошли столетия, а некоторые торчат тут уже не одну тысячу лет. Там у них ничего нет, как и у меня. Так зачем возвращаться, когда тут и так существует бесконечный круговорот веселья. Мне и тут хорошо, знаете ли. Он псих, вздохнул Пьер, отступая. Оружие ранкер не убрал, лишь опустил. А еще наш лидер, мрачно добавил я. Я все еще предлагаю отрезать ему ноги и руки, зловеще предложил Пьер. А если он умрет от кровотечения? Покачал я головой. Нет, такой вариант не годится. Нужно его связать и обезоружить, предложила Марина. И заткнуть рот, добавила Артемида. Вдруг начнет кричать, что он лидер, лишь бы нам навредить. Вряд ли его пугает собственная смерть. Очень дельное предложение, хмыкнул Тимур. Только где бы взять веревку, да еще такую прочную, чтобы он ее не разорвал. Учитывая весьма крупные габариты и то, с какой легкостью Дреймас сломал шею девушки, вопрос прочности веревки был действительно важным. Но от внутренних разборок нас совершенно внезапно отвлек прозвучавший в голове голос. Говорит Ярослав Конев, лидер одной из четырех команд. Чтобы не чинить лишнее кровопролитие, я предлагаю схватку один на один с любым из лидеров, чтобы решить, какая команда пройдет дальше. Это было начало Марина. Крайне неожиданно, закончил я. Мы удивленно переглядывались, не зная, что теперь делать. Участие в поединке один на один. Насколько вообще можно верить словам этого Конева и не будет ли все это просто ловушкой в надежде на доверчивость остальных? Но на этом сюрпризы не кончились. Пока мы пытались обдумать только что услышанное предложение от возможного лидера другой команды, в себя пришла мертвая Мишель. Ее тело вдруг зашевелилось, выгнулось дугой, а голова, повернутая в сторону спины, вдруг хрипло прошипела. «Помогите!» Все это изрядно испугало рядом стоящих к ней членов команды. «Она жива!» – воскликнула Лариса, но я что-то сильно в этом сомневался. Девушка бросилась к Мишель, но не дошла буквально и шага, потому что под убитой открылся портал, в который она и провалилась. «Что? Что только что случилось?» «Кажется, Мишель только что официально выбыла», – ответил я девушке. «Теперь мне стало ясно, как выглядит процесс превращения претендента в неумирающего и как именно его выпроваживают из игры. Легко и просто, порталом, а процесс превращения вообще внешне никак не заметен. Только возникает вопрос, это все возможности короля или есть что-то более серьезное и пугающее? Эй, Тимур, обратился я к ранкеру Буревестников, ты знаешь этого Конева?» Тот в ответ смерил меня сердитым взглядом, пойди пойми, чего это он так ко мне относится, но затем все-таки соизволил ответить. Да, один из старших офицеров, выше меня по званию в гильдии. «Выше значит сильнее», – уточнил я, на что получил утвердительный кивок. «Выходит, он вполне честно может быть лидером и бросить вызов другим лидерам один на один». «Да», – подтвердил пробужденный. «Он весьма умелый мечник, и даже если всех нас понизили до первой звезды, заблокировав доступ к большинству высокоуровневых способностей, он все еще один из самых сильных бойцов гильдии просто за счет своего опыта и навыков, приобретенных в рейдах. Даже если он сильный, не факт, что он лидер», не согласился Пьер с таким ходом мыслей. «Он может быть фальшивым лидером, который выманит настоящего лидера другой команды. Но другие команды тоже могут схитрить и выставить против него не лидера», задумалась Марина. «Какие же вы все зануды! Мы здесь, чтобы развлечь короля», рассмеялся Дреймас. «А ему бывает скучно, знаете ли. Заткнись». Марина достала из кармана какую-то тряпку и, подойдя к Дреймасу, запихнула ее тому в рот. Бывший неумирающий возмутился такой наглости, но его все еще удерживала магия Тимура. «Как бы то ни было, у нас не так уж много времени», вздохнул я и глянул в центр нашей арены. «Полагаю, стоит попробовать спуститься вниз и встретиться с той группой. Раз уж поступило такое предложение, то хотя бы выслушаем их. А что, если это ловушка?» испуганно спросил Эрик. «И что они сделают? Перебьют нас всех. Слишком мало попыток для такого, но стоит соблюдать осторожность», ответил ему Пьер. Спорить с тем, что стоит попробовать отправиться туда, никто не стал. В конце концов, эта игра строится не столько на убийстве, сколько на том, кто допустит ошибку и выдаст себя. По крайней мере, это так виделось на данный момент, но если суметь с какой-то командой договориться о совместных действиях, то это дает определенный простор. Но в первую очередь нужно было решить, что делать с Дреймасом. Рот ему уже заткнули, но вечно магия его удерживать не выйдет. Веревку долго искать не пришлось. Она обнаружилась у самого лидера группы. Что уж он планировал с ней делать, гадать смысла не было, так что просто пустили ее в ход и оперативно выдвинулись на место. За все время пути Конев отправил сообщение еще один раз, уточнив, что сбор будет произведен на небольшой площади рядом с полуразрушенной башней неподалеку от дыры. Она была довольно примечательной, так что неудивительно, почему вызвавший всех Конев выбрал именно это место для проведения турнира один на один. Чтобы туда пройти, у нас ушло довольно много времени, практически час из шести отведенных на этот этап игры. И судя по тому, что там уже находилось приличное количество человек, ждали только нас. Там находилось три обособленные группы, которые недоверчиво поглядывали друг на друга. Ну еще бы, ведь в финал выйдет только одна команда. А все это означало, что мы соперники. Отлично, крикнул какой-то светловолосый парень в высокотехнологичных доспехах. Замечательно, что мы все тут собрались. Это и есть Конев, уточнил я у Тимура, на что тот утвердительно кивнул. Я Ярослав Конев, крикнул мужчина, один из помощников главы Морозова. И поскольку в этом этапе игры довольно неприятные для всех правила, я предлагаю решить все как можно проще. Мы устроим схватку между лидерами групп, в результате которой останется только один. Самый достойный пройдет в следующий этап. На мой взгляд, это будет самым справедливым решением возникшей ситуации. Он говорил это с таким пафосом и помпой, что мы, наверное, должны были проникнуться его речью, но когда на кону стоит жизнь, а каждое слово другой команды может быть провокацией, то неизбежно становишься параноиком. А теперь я попрошу оставшихся трех лидеров выйти вперед. Никто не сдвинулся с места, лишь послышались едва слышные смешки в соседней команде. И кажется, Дреймас с кляпом во рту хрюкнул, показывая тем самым, что ему тоже смешно от такой нелепой провокации. Понятное дело, лидеру не было смысла являть себя, да еще в такой ситуации. Если Конев правда лидер, их команде повезло, а вот что если лидером оказалось бы кто-то вроде Мишель, или какой-нибудь старик. Нигде не говорилось, что король выбирал самых сильных и достойных. В принципе не говорилось, на чем основывается его выбор, он может быть и полностью случайным. Разумеется, сражение будет проходить без способности и магии, тут же добавил Ярослав, и если первое его предложение еще имело какой-то смысл, то вот в то, что, оказавшись лицом к лицу со смертью, кто-то просто не станет использовать силы и позволит себя убить, я не верил. Если появится мечник куда более искусный, чем Конев, последний непременно использует способности, лишь бы выжить, ведь эта схватка не на жизнь, а на смерть. Да и никто не может нам запретить использовать все свои возможности. По крайней мере, куратор ни о чем таком не говорила, а значит это и не запрещено. Я принимаю твой вызов. Внезапно выступил вперед парень из другой команды. Он тоже был ранкером в технологичной броне и, судя по нашивке на плече, принадлежал к алмазным клинкам. Знаешь его? Этот вопрос уже был обращен к Пьеру. Тот кивнул. Эстебан, хороший боец, прошедший много рейдов. Невысокого звания у нас, но надежный и проверенный человек. Вполне может и победить, если не поверит всей этой ерунде, неопределенно махнул он рукой. Глава 4. Схватка ранкеров. Как только был объявлен лидер другой команды, остальные разошлись в стороны, освобождая место для предстоящей схватки. В этом все участники этой игры проявили дружное единодушие. Конев, вооруженный двуручным мечом, с одной стороны, и Эстиан с массивной секирой, с другой. Два четырехзвездочных ранкера готовились к схватке, живым из которой мог выйти только один. Вернее, никто из них живым не выйдет. Как только схватка завершится, победитель автоматически превратится в главную мишень для двух оставшихся команд, в которых как минимум еще никто не устал после схватки. Глупый поступок со стороны Эстебана, если он действительно лидер команды. Думаю, правила обсуждать бессмысленно. Усмехнулся Конев. Его соперник довольно оскалился и ринулся вперед, используя какую-то атакующую способность, потому что им словно из пушки выстрелили. Расстояние, что их разделяло, алмазный клинок преодолел за доли секунды и, используя полученное ускорение, едва не снес противника своей секирой. Таким образом все можно было решить одним ударом. Конев оказался удивительно проворным. Он ушел вниз, пропуская вражеское оружие над головой, и тут же резко выпрямился, делая едва уловимый взгляду взмах мечом. Брызнула кровь, и кончик носа Эстебана разделился надвое. Вскрикнув от боли, алмазный клинок отступил назад, одной рукой касаясь раны, а другой пытаясь с помощью оружия держать противника на расстоянии. Конев улыбался, видимо, посчитав себя сильнее, но, как и было предсказано, человек следует договоренности ровно до того момента, пока на кону не оказывается жизнь. Эстебан нахмурился, а его секира вспыхнула ярким красным огнем. Он бросился вперед и прыгнул, пытаясь словно прихлопнуть своего противника. Конев не шевелился, и удар полыхающей секиры пришелся ему прямо на голову, прошел сквозь нее, а затем ударил по земле, заставляя камень треснуть. Земля вздрогнула, и даже мы это почувствовали, но куда удивительнее было то, что Эстебан вовсе не выиграл. В тот момент, когда секира ударила буревестника по голове, он просто исчез, словно был иллюзией. Пока алмазный клинок пытался понять, что произошло, его противник появился рядом, буквально из воздуха. Я лишь успел заметить легкую марь, сопровождающую его появление, а в следующую секунду из нее выскочил Конев, совершая элегантный выпад. Причем делал он это с такой легкостью и грацией, словно в его руках был не массивный двуручный меч, а короткий одноручный клинок или кинжал. Парень действовал словно опытный дуэлянт, который вышел против новичка, знающего лишь самые основы. Но вместо того, чтобы убить Эстебана, Конев отсек ему мочку уха. «Да этот гад играется с ним», — не поверил я своим глазам. «Ага», — без особой радости подтвердил Тимур. «Он, как и я, понимал, что если бой так легко закончится, то у нас проблемы. Конев оказался крайне быстрым и умелым, справиться с ним будет нелегко. А всем хотелось бы иного результата от этого боя». Эстебан, зарычав как дикий зверь, вытащил свое оружие из трещины в полу и закружился с ним, превращаясь во что-то вроде огромной пилы или пропеллера, готового перемолоть все, что попадется на пути. Скорость вращения была просто запредельной, а все потому, что Ранкер ускорял себя при помощи того самого красного пламени, вспыхивающего на острие. Конев с легкой насмешкой на лице отступал назад и кружил вокруг него, держа дистанцию, но при этом оставаясь достаточно близко, чтобы нанести удар, когда вращение закончится. «Страшно представить, какой у него вестибулярный аппарат», — хмыкнула Марина. «Я бы уже после нескольких таких оборотов блевала в сторонке, а он все кружится и кружится, Юла. Подозреваю, что Конев как раз по этой же причине и не отходит далеко, собираясь воспользоваться моментом, когда тот выйдет из вращения. Но мы ошиблись. Коневу вовсе не нужно было ждать окончания атаки. Он встал поудобнее, приняв крайне странную низкую стойку, а когда противник подошел совсем близко, и острие топора почти снесло ему голову, вновь воспользовался фантомом и оказался вплотную к Эстебану. Никто из зрителей не понял, как это произошло. Визуально Конев словно прошел сквозь оружие противника и нанес удар открытой ладонью прямо в горло врагу. Эстебан потерял равновесие, выпуская оружие из рук, и рухнул на землю, хватаясь за перебитое горло. Воин хрипел, пытаясь вздохнуть, но почти сразу получил сапогом от противника в лицо, а следом буревестник совершил добивающий удар, оборвавший жизнь ранкера из конкурирующей гильдии. «Безоговорочная победа», — вздохнул я, прикидывая, как драться с этим монстром. Конев был слишком недосягаем, и в честном бою мне не выиграть, как ни посмотри. То, что я точно буду участвовать в этом всем, я не сомневался. Уж очень однозначные взгляды были у нашего лидера. «Кажется, только что план Конева провалился», — мрачно произнес я, наблюдая за тем, как празднует победу его команда. А вот в стане проигравших наблюдалось волнение, но я бы не назвал его отчаянием. «Похоже, что Эстебан не был лидером», — хмыкнул Тимур, который также внимательно следил за реакцией проигравшей команды. «Те только что лишились сильного члена команды, но при этом было совсем не похоже, что на этом все кончилось». Слишком уж очевиден был подобный расклад, чтобы удивлять его результатами. «Ага», — согласился я и продолжил свою мысль. Конев продемонстрировал свою силу, и теперь желающих с ним драться поубавится. «Я бы не рискнул», — согласился Пьер. «Эстебан был сильнее меня». Конев тем временем тоже следил за тем, что происходит в других командах. «Предлагаю напасть на него втроем», — предложил Тимур. «Это же подло», — искренне возмутился Пьер, будто не понимая, в какой ситуации мы оказались. Я пока молчал, обдумывая предложение. «А что если мы ошиблись?» Да и вообще не нравится мне идея пытаться кого-то убить, и уж тем более таким способом. Такие перешептывания были не только в нашей группе, но и в остальных командах. Победитель же первой битвы спокойно смотрел на это, давая возможность всем обсудить произошедшее. И все же затишье не могло длиться долго. Мы были ограничены по времени, и все это прекрасно понимали. Похоже, кто-то решил нарушить правила, покачал головой Конев, заметив, что его стали окружать сразу пятеро пробужденных, среди которых было два ранкера, судя по доспехам. Трое от одной команды, двое от другой. Он нас всех не убьет, иначе проиграет сам. Довольно оскалился один из нападающих. А вот под таким углом я на это действительно не смотрел. Интересное решение. Ситуация накаляется, нахмурилась Марина, и рука девушки легла на рукоять короткого меча, висевшего на поясе. Первым атаковал ранкер, который, как и Тимур, оказался магом. Он ударил по Коневу струей пламени. Буревестник же смело шагнул в огонь и растворился в воздухе, возникнув рядом с колдуном, и одним метким ударом отсек тому руку. В одночасье вся тактика окружить и задавить числом рухнула. Конев больше не был окружен. Оставив раненого мага, который и не думал продолжать сражаться дальше, он атаковал ближайшего воина. Тот попытался ударить ранкера копьем в лицо, используя какую-то атакующую способность, благодаря которой копье могло удлиняться. Это должно было стать неприятным сюрпризом для противника, но оружие пронзило лишь фантома, а оригинал возник сбоку от пробужденного и взмахом двуручного клинка отсек тому ступню. Конев и не думал их убивать. Он не собирался тратить свои попытки на них, а я для себя уже уяснил, что в этой пятерке вряд ли есть лидер. С таким безумством, похоже, повезло только нашей команде. Ну что, кто-то еще хочет продолжить? Театрально поинтересовался Конев, обращаясь к опешившей тройке противников, разом потерявших боевой дух. Или все-таки вернемся к боям один на один? Судя по тому, что команда проигравшего схватку выпустила против меня еще двух бойцов, они не считают себя проигравшими, а следовательно лидер еще жив. Или же я не прав? С вызовом обратился он к собравшимся здесь. Я лидер. Внезапно завопил Дреймас и рассмеялся полным безумия смехом. И я очень хочу надрать тебе задницу, знаешь ли. Уа-ха-ха-ха. Я вздрогнул и резко обернулся, смотря как Лариса всеми силами пытается вернуть кляп, от которого бывший неумирающий как-то избавился, на место. Мы так увлеклись просмотром боя и обдумыванием, кто может быть лидером вражеской команды, что забыли о нашем собственном полоумном лидере. И я с радостью принимаю твой вызов. Улыбнулся Конев. Вперед. Что делать? Что делать? Выставить все как шутку. Попытаться оправдаться. Все это не имеет значения. Уводите его, живо. Шепнул я своим товарищам. Что? Не понял Тимур, бросив на меня удивленный взгляд. Я заметил, что уже несколько человек отделились от одной из команд и словно попытались подобраться к пленнику. Я лидер. Громко объявил я, импровизируя и смело выходя навстречу Коневу. Что-то я сомневаюсь. Покачал он головой, переводя взгляд то на меня, то на связанного Дреймаса. Последний начал активно сопротивляться и вообще всячески мешать членам команды. К счастью, до Тимура дошло, что именно я собрался сделать, и наша команда стала поспешно отступать, оставляя меня одного. Выходить один на один против такого монстра было очень глупо с моей стороны, но он правда мог быть лидером, и если я смогу его хотя бы немного задержать, то это уже будет большая победа. И нет, умирать я тут точно не собирался. С дороги, грозно произнес ранкер, посмотрев на меня таким взглядом, что не будь за моей спиной всего того, что я уже пережил, то я действительно бы его испугался. Во взгляде Конева не было ни грамма жалости. Наоборот, его, кажется, забавляла вся эта ситуация. Он вызвал меня на бой, и я желаю сразиться с ним, а не с тобой. Плевать мне на твои желания, хмыкнул я и вооружился мечом. Ну как хочешь, ухмыльнулся он, сделав шаг вперед, и исчез, чтобы появиться справа от меня через секунду. К счастью, мне хватило скорости реакции, чтобы отреагировать и заблокировать атаку двуручного меча, но даже так этот взмах едва меня не обезоружил. От удара рука мгновенно окаменела, а противник уже наносил второй удар, не менее элегантный, но оттого и демонстративно медленный. Он словно меня недооценивал, стараясь сделать схватку красивой, но оттого удары были менее эффективными, чем могли бы. Уж после такой демонстрации силы я не сомневался, что Конев мог бы расправиться со мной меньше, чем за десяток секунд. Массовая дезориентация. Благодаря применению способности удар немного скосился, а сам ранкер пошатнулся, чем я немедленно воспользовался. Чумное прикосновение. Болевой акселератор. Я ударил его по лицу свободной рукой. Удар вышел слабым, но за счет сразу двух способностей противник взвыл от боли, а правая сторона его лица стала мгновенно покрываться гнойниками. Следом я хотел ударить мечом, но не успел. Ранкер применил свою любимую фантомную технику и скрылся, а на меня в этот момент накинулся какой-то парень из команды соперника. В тот момент, когда был обнаружен наш лидер, еще связанный и беззащитный, все пошло по одному месту, и никто даже не пытался следовать хоть каким-то правилам. «Я его поймал», — завопил этот тип, сбив меня с ног. Но удар в подбородок и одновременное применение тех же двух способностей мгновенно его угомонили. Боль, порождаемая чумным прикосновением и заметно усиливаемая болевым акселератором, заставили того парня рухнуть на землю и вопить, хватаясь руками за лицо. «А вот нечего пытаться меня хватать». Рывком я поднялся на ноги и тут же чуть было не лишился головы. Конев возник из ниоткуда и едва не снес мне голову своим двуручником. Его лицо было перекошено от боли и ужасных гнойников. Сумев отразить удар, я попытался ответить ему, но поразил лишь очередного фантома. Как же уже бесит это умение пробужденного. Внезапная вспышка боли в спине заставила рухнуть на колени и взвыть. Конев зашел ко мне со спины и рубанул мечом. Не так глубоко, чтобы рана была смертельной, но достаточно, чтобы вывести меня из строя. Точнее, так думал он. Высасывание жизни. Способность работала на тех, кто сейчас был заражен чумой. Боль в спине тут же начала уходить, а сам я перекатился в сторону и вскочил на ноги, вставая в боевую стойку. Конев, собравшийся отправиться в погоню за нашим капитаном, уже повернулся и уходил. «Эй, мы не закончили!» Привлек я его внимание. Он обернулся, удивленный тем, что я все еще на ногах. Гнойники на его лице стали проходить, а следовательно, либо у моей способности был какой-то временный лимит, либо эффект ослабевал из-за сочетания с высасыванием жизни. Ну и третий вариант, у него была способность к исцелению, которая позволяла избежать таких серьезных последствий. Неприятно. Второй раунд. Глава 5. Не то, чем кажется. Конев грозно смотрел на меня, теперь оценивая как гораздо более грозного соперника, чем Эстебан. В другой ситуации у меня против него не было бы ни шанса, но сейчас он был понижен до одной звезды, а следовательно, если и превосходил меня по характеристикам, то не намного. По крайней мере, в это хотелось верить. И судя по тому, что из способностей он больше ничего особо не применял, выходит, что большая их часть высокоранговая, и на одной звезде он не в состоянии их использовать. Или, он просто держал их как козырь, не спеша демонстрировать. «Умный и хитрый противник, мне некогда с тобой возиться», — фыркнул Конев и встал в стойку, занеся меч над головой, но при этом указывая острием на меня. Внутри что-то нехорошо шевельнулось. Он сделал резкий бросок вперед, одновременно совершая взмах клинком и создавая энергетическую волну, из-за которой я чуть было не лишился руки. Не успел я увернуться от первой волны, как он отправил вторую, отсекая мне возможности к маневру. Я бросился вперед, собираясь сократить расстояние. Эта атака дистанционная, а значит, вблизи она работать столь эффективно не будет. Пропустив над головой третью волну, я оказался рядом и нацелился мечом тому в горло, но Конев в последний момент успел отступить на шаг и заблокировать мой выпад боковой частью своего меча, отчего острие отскочило в сторону.